Послание к римлянам. Две составные части, так необходимые нам сегодня, но которые так трудно найти, это справедливость и честность. Все мы ожидаем справедливого отношения, и мы ценим честность в человеке. Но подвергать сомнению человеческую честность, кажется, становится установившейся практикой. Быть подозрительным и подозревать других людей в моде. Это заставляет людей проявлять недоверие и таит страх в их умах и сердцах. Когда же Господь входит в жизнь человека, то это изменяется. В нашем изучении послания к римлянам мы пришли к второй главе, где Господь очень ясно указывает, что Он совершенно справедлив в отношении Его суда над человеком и его действиями. Нам нужно всем помнить, что в конце концов мы должны дать отчет Богу. Он является любящим Богом, но в то же самое время Он справедливый и праведный в своих отношениях. Он будет совершенно справедливо с каждым. Он всегда прилагал особые усилия, чтобы помочь человечеству. Бог всегда больше был озабочен благотворить человеку, чем осуждать его. Но в конце концов судить его Он должен. Вестью сегодня является то, что Бог может и хочет простить, если мы только придем к Нему с верою и примем Его обеспечение. Помните, что Библия говорит о Христе, говоря в Евангелии от Луки 19 главе 10 стихе, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Мы находим поэтому, что Он совершенно справедлив, и фактически Библия объясняет, что Бог милостивый Бог и дает больше, чем мы заслуживаем. Благодать — это незаслуженная милость, но, конечно, чтобы получить эту незаслуженную милость, человеку нужно прежде прийти к Богу и попросить ее с верою. Бог нашел способ, при помощи которого Он может продолжать быть праведным и все же простить человека грех его против него. И это посредством Христа, принявшим все наши наказания, принадлежащие нам на себя на Голгофском кресте. Когда Христос умер на Голгофском кресте, Он удовлетворил все требования справедливости Бога Отца относительно нас. Все, что нам нужно сделать, поверить и принять то, что Он совершил. В свете того, что совершил Христос, Бог провозглашает в послании к римлянам, 3 главе 26 стихе, что Христос является праведным и оправдывающим верующего в Иисусе. Послание к римлянам 2 главе Господь объявляет, что Его суд над человеком будет основан на 5 принципах. Во-первых, Его суд будет по истине, 2 стих. Во-вторых, по соделанным делам, 6 стих. В-третьих, без лицеприятия, 11 стих. В-четвертых, согласно полученного света, с 12 по 15 стих. И в-пятых, соответственно Евангелие или благовествование, 16 стих. Главной целью первой главы послания к римлянам было описать, что язычники виновны были пред Богом и были без извинения. Вторая глава в основном описывает, что иудеи тоже виновны пред Богом и тоже без извинения. Когда иудеи читают описание язычников в первой главе, они улыбаются и, вероятно, говорят: «По делам им, они заслужили». Их отношение будет подобно фарисею: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Но во второй главе апостол Павел обращает осуждение иудеев над язычниками прямо назад на них. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?» Текст первого стиха говорит: «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждая себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Суд Божий человека не основан на слухах или наших собственных добрых мнениях или оценках человека, но по истине. Некто сказал: «Мы ненавидим наши собственные недостатки, особенно когда мы видим их в других. Как легко нам осуждать других и обладать теми же самыми грехами в нашей собственной жизни? Бог будет судить всякого по истине. Он будет одинаковым для каждого. Он будет совершенно справедливым». 6 стих говорит, что Бог воздаст каждому по делам его. Будем помнить, что эти стихи не сообщают нам, как нам спастись. Они описывают, как Бог будет судить человечество по делам, совершенным на протяжении жизни. Апостол Павел здесь объясняет, что Бог справедлив и что каждое дело будет включено в Божьем записанном учете. Но, конечно, ни один человек не достигнет Божьего стандарта принятия. Поэтому Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 14 главе 6 стихе, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Каждый из нас не достигает Божьего стандарта. В послании к римлянам, 3 главе 23 стихе сказано, «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Единственным способом мы можем быть спасены и угодить Богу – это через принятие Иисуса Христа нашим личным Спасителем и позволением Ему войти в наше сердце и проявлять свою жизнь через нас. Последний суд человечества описан в книге Откровения 20 главе с 12 по 13 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Здесь опять Бог указывает, что каждый будет судим сообразно своих дел, но каждый будет с недостатком. Спасение достигается занесением нашего имени в книгу жизни. Книга Откровения, 20 глава, 15 стих говорит, «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Действительно, когда Бог говорит, что мы будем судимы по делам нашим, Он описывает, что мы, когда будем судимы, сознаем, как далеко мы не достигли того, чего Он от нас требовал. Каждый поймет, почему он пойдет в вечную погибель. Каждый будет хорошо знать, что Бог справедлив и праведен в своем суде. В 11 стихе сказано, «Ибо нет лицеприятия у Бога». 12 и 15 стихи объясняют, что Бог совершенно справедлив и праведен. Он будет судить людей соответственно света, который они получили. Написано, «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Люди будут судимы соответственно познания Божия, которые они имели, а не соответственно высшего стандарта, которого не имели. Ясно, что суд будет сердце, когда Бог откроет тайные дела человека. Послание к римлянам 2 глава 16 стих говорит, «В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Христос будет судьей. И вопросом будем, что вы сделали с Евангелием, благовествованием Христа?» Апостол Павел говорит об Евангелии, благовествовании, как мое благовествование. Евангелие отождествляет его с Евангелием, которое ему повелено было проповедовать. Он не старался сказать, что только он имел его, потому что в первой главе он говорит об этом как благовестие Бога и благовествование Христовом. Однако апостол Павел был первым несущим эту благую весть людям в Риме. Если какой народ имел религию, это были иудеи. Однако их религия была делом внешних церемоний, а не внутренней реальности. Они гордились своим обрядом обрезания, обрядом, который отождествлял их живым Богом. Однако какая польза от физического обряда, когда нет послушания Слову Божию? Апостол Павел даже говорит, что необрезанный язычник, который исполняет Слово Божие, находится в лучшем положении, чем обрезанный иудей, который не исполняет его. Евангелие Христово требует внутренней перемены. Вы должны родиться свыше. непослушание религиозной системе сдаст экзамен, когда Христос будет судить тайны сердца человеческого. Это благовествование, Евангелие Христово, есть сила Божия ко спасению всякому верующему иудею и язычнику. Римлянам 1 глава 16 стих. Если человек никогда не поверил в Евангелие и не принял Христа в свое сердце, тогда он является осужденным. Вы можете быть уверенным в Божьей честности и Его справедливости. Бог любит вас и полностью совершил все для вашего спасения. Он простит вас и сделает вашу жизнь совершенно новой. Это зависит от вас. Вы должны поверить и принять. Вам не нужно будет страшиться суда Божия, если вы примете Христа в ваше сердце сегодня и отдадите Ему ваше сердце. Что вы сделаете? Как вы поступите? Примите Его сегодня. Аминь.